27. Давным-давно небеса раскололись. Их осколки, подобно слезинкам, упали на землю. Частичка солнца восстала алым фениксом. Кусочек луны превратился в серебряного дракона. Осколок звезд обратился лазурным тигром. Осколок ночи стал черной черепахой. Разные сочинители. Баллада о последнем царстве. Алый феникс был здесь. Цзинь почувствовал его энергию где-то недалеко от небесного дворца. Сначала искра, потом пламя. Когда энергии черной черепахи и лазурного тигра заколебались, удерживаемые стремительно рассеивающимся убийцей богов, он обратил внимание на улицы, где скрылась лань. И Расцус тоже замер. Бледный, он скривил губы и перевел взгляд с убийцы богов на Цзиня. «Что это?» прорычал зимний маг на своем языке, но в глазах его читался неподдельный страх. «Что она делает?» Цзинь проигнорировал его. Он почувствовал другое ци из пламени и горького дыма. Ци, которая уже была знакома ему, против которой он сражался в пустыне. Хуни. Чувствуя тревогу, Цзинь сконцентрировался на ци лань. И там, на земле, в глухом переулке, он нашел ее, слабую и угасающую. Ледяной страх растекся по венам. Серебряный дракон поднялся в ночи, выше самих гор. Макушкой он задел собравшиеся на небе снежные облака, запрокинул голову и издал неземной вопль. Напротив него алый феникс ответил боевым кличем, расправив крылья. Впервые Цзинь и Расциус были заодно, наблюдая за происходящим. Королевский маг неотрывно смотрел на алого феникса. Его губы приоткрылись, а на лице отразилась алчность. Цзинь же сосредоточился на серебряном драконе. Он чувствовал что-то неправильное в его энергии. Подавляющую мощь, которая могла означать только одно, что его сила оказалась на воле, что он больше не подчинялся лань. Она так и не смогла создать убийцу богов. Та часть, которую она успела соткать, лишь временно нарушила ци богов-демонов. Черная черепаха снова набирала силу, а мерцающая форма лазурного тигра возвращалась к жизни. Небо разделилось на 4 квадранта, точно как на звездных картах. Алый, лазурный, черный и серебряный. Феникс, тигр, черепаха и дракон. Этим вечером все боги-демоны собрались в одном месте. Не было ничего важнее, чем освободить их, разорвать цикл силы. Цзинь развернулся и бросился вниз по улицам, туда, где исчезла лань. Краем глаза он заметил, что Ирасциус последовал за ним. Чтобы ускориться, Цзинь использовал искусство света, одновременно раскрывая левую ладонь. Печать, связывающая его с 44, пульсировала. Через нее он мог чувствовать волю каждого из всадников смерти, мог погрузиться в любое из их ядер и захватить над ним власть. Его приказ завибрировал по связи, что соединяло их. «Уничтожьте всех элантийцев! Не трогайте хинов!» Он задумался и вызвал в памяти несколько ключевых воспоминаний. Ешин народ Дилая с ее свирепым серым глазом и поджатыми красными губами. Дао, которая когда-то принадлежала ее матери. Мастер Нур, безымянный мастер, ученики края небес. «Сражайтесь с ними, защищайте их!» Цзинь почувствовал, что всадники смерти приняли приказ. С новой порцией искусств света он последовал за Ци Лань по извилистым пустым улицам города. Он был уже близко, очень близко. Сначала он заметил лань. Вид ее, распростертый в луже крови, что-то сломал в нем. Хуни поднял глаза только тогда, когда в него ударил порыв ветра от печати Цзиня, побудивший принца отступить на несколько шагов. Воспользовавшись эффектом неожиданности, Цзинь наклонился и поднял лань, спрятал Акарину в свой мешочек, затем принялся чертить новую печать. Сверху вспыхнуло пламя, а феникс издал яростный крик. Стиснув зубы, Цзэнь прижал Лань к себе и защитил ее от обжигающего жара. Сквозь линии печати, которую Цзэнь создавал, он заметил, что Хуни изменил план действий. Выражение лица принца стало отталкивающим, когда он поднял руку, призывая своего бога-демона. Цзэнь нанес последний штрих. Небо озарилось голубым, направляющимся в их сторону свечением. Подняв глаза, Цзэнь увидел, как с одной из улиц выходит Ирасту с лазурным тигром, который следовал за ним по пятам. Когда взгляд бесцветных глаз королевского мага остановился на Цзэне, в руках которого была лань, его лицо помрачнело, и он взмахнул рукой в их сторону. Печать врат раскрылась. Прежде чем Цзэнь окунулся в холодную ясную ночь, он увидел, как лазурный тигр и алый феникс столкнулись в водовороте огня и воды. Цзэнь оказался на вершине горы. Здесь, среди валунов и сосен, стояла тишина. Все замерзло под толстым слоем снега. Он знал, что эта гора отделяла северные степи, которые когда-то населяли мансарианцы, от остальной части последнего царства. На севере простиралась его родина, великие ледяные равнины, которые под лучами солнца таяли каждый цикл, обнажая зеленые травы. К югу, за утесами, до самой небесной столицы тянулся лес. С того места, где Цзэнь стоял, он мог видеть сияние фонарей и илантийских алхимических ламп, теперь померкших на фоне синего и красного свечения двух оставшихся богов-демонов. Давным-давно его сюда приводил отец. Он рассказывал, что это самая высокая вершина во всем царстве, и что именно здесь разверзлись небеса, и на мансарианский клан снизошла божественная благодать, давшая его членам силу. Его народ называл это раскрытием небес. У хинов нашлось свое название — Небесные врата. Цзэнь, все еще сжимающий лань, опустился на колени. С нежностью он положил ее голову себе на руку. Ее кожа была холодной. Красная жидкость покрывала ее живот, и теперь пачкала снег. Цзэнь чувствовал, как жизненная ци лань вытекает вместе с ее кровью. Энергия серебряного дракона окутывала девушку, едва поддерживая в ней жизнь, чтобы бог-демон мог сохранить контроль, используя ее как сосуд, марионетку. Точно так же, как черная черепаха использовала Цзэня. Он чувствовал, что оба бога-демона наблюдают за ними. Их формы были едва различимы. Один, чья ци шевелила снег, покрывающий землю и сосны вокруг, и другой, чья энергия клубилась в облаках. Цзэнь проигнорировал их. Он прижал руку к животу лань, закрыл глаза. Его ци начала перетекать в ее, переплетаясь с тлеющими углями ее ядра и соединяя плоть, вены и мышцы. Шандзюнь обладал большим изяществом, терпением и любовью, которые требовались, чтобы стать хорошим учеником-целителя. Цзэнь же на уроках мастера Нура старался ровно настолько, чтобы овладеть основами. «Позвольте своему ци пустить корни», — говорил им мастер Нур на занятии. «Вы должны пополнить ци ваших пациентов своей собственной энергией. Ваша ци всегда останется с ними». Как в буквальном, так и в символическом смысле, потому что вы спасли им жизнь. Разве не поэтично? И его ци действительно пустила корни. Ядро лани раскрылось, как цветок, поглощающий энергию, которую он предлагал. И Цзэнь все отдавал, отдавал и отдавал. Пот выступил на висках, температура его тела понижалась, а дыхание стало быстрым и напряженным. Он оперся подбородком о голову лань, прижавшись к ней, так что сразу почувствовал, когда она шевельнулась. Цзэнь опустил взгляд. Мир стал немного туманным, но тут же прояснился, стоило только лань распахнуть глаза. Она приоткрыла рот. «Цзэнь», — прошептала она. Он отдал бы все на свете, лишь бы снова услышать, как она произносит его имя. «Что ты наделал?» Он устал, но не мог позволить ей дрожать от холода, так что Цзэнь обернул их в печать, дарующую тепло. Он прикрыл глаза, позволив себе держать ее в объятиях еще мгновение, запоминая легкий аромат лилий и то, как ее волосы щекотали лицо. После этого Цзэнь отстранился, достал из мешочка Карину и вложил ее в руки Лань. «У нас не так много времени», — нежно сказал он. «Дзэнь!» Она заставила себя принять сидячее положение и оглянулась на небесный город, от которого тяжелыми волнами исходила демоническая ци. «Что случилось?» «Хуни и Расцус?» «Они сражаются». Он чувствовал, как сталкиваются их энергии. «Отделая мастера и ученики?» «Будут в безопасности. 44 защитят их». Дзэнь взял Лань за руку. С широко открытыми глазами она резко повернулась к нему и сказала. «Здесь собрались все 4 бога-демона». Большим пальцем Лань непроизвольно погладила Акарину и оглянулась на город. Ее лицо было очерчено красным и синим сиянием, что вспыхивало от противостояния богов-демонов. «Да», — твердо произнес Дзэнь. «Сунлянь». Что-то в том, как он произнес ее имя, заставило Лань снова взглянуть на него. «Я хочу попросить тебя еще об одном одолжении». «О чем ты?» — вгляделась в его лицо Лань. Морщинка пролегла между ее бровями. «Убедись, что твой бог-демон не слышит», — попросил Дзэнь. Лань нахмурилась сильнее, но, сжав губы, кивнула. Он обдумывал это сотни раз. В его плане не было никаких изъянов. «Сделка с демоном может быть разорвана при обоюдном согласии сверхъестественного существа и того, к кому он привязан». Осторожно начал Дзэнь. «Ты видела это в воспоминаниях Хуни. Его отец разорвал сделку с Алым Фениксом, поскольку здоровье императора было подорвано, и бог-демон предпочел привязать себя к более сильной душе. Так Феникс отказался от души императора». Прежде чем озвучить свою просьбу, Дзэнь мгновение помолчал. «Отдай мне серебряного дракона». «Ты с ума сошел?» — ответила Лань. «Дракон заключил сделку с твоей матерью, не с тобой. Я изменила условия сделки. В конце он освободит душу твоей матери и возьмет вместо нее твою», — прервал Дзэнь, и глаза Лань вспыхнули. «Ты рассказала мне об этом в Шеклахире». «Верно. Он заберет мою душу». «Но до конца сделки дело не дойдет», — возразил Дзэнь. «Использовав убийцу богов, ты нарушишь условия. Разве ты не видишь, Лань?» Он заправил прядь волос, упавшую ей на лицо. «Когда убийца богов освободит серебряного дракона, он заберет не твою душу. Если сделка не будет выполнена, ему достанется душа твоей матери». Глаза Лани расширились, когда до нее начал доходить смысл его слов. «Я могу положить конец нашей сделке прямо сейчас», — тихо произнесла Лань. «Это я решаю, когда все кончено. Я могу сказать дракону, что готова отдать свою душу. Таковы были условия». «Покончить с этим и, возможно, так и не начертить убийцу богов», — все еще мягко продолжил Дзэнь. «И ради чего?» Она нервно сглотнула. «Дзэнь!» Он наклонился вперед. «Позволь мне привязать к себе серебряного дракона, чтобы уничтожить Хуни и оставшихся илантийцев. А когда я покончу с этим, создай печать и освободи сразу всех 4. Тогда их ядра, как и все души, которые они успели поглотить, снова станут частью круговорота ци в этом мире». Лань уставилась на Дзэня, понимая, что подразумевало его предложение. «Она останется жить, в то время как он обречен на смерть. Она станет известной как гибель богов, та, кто победила завоевателей и еще одного мансарианского демонического практика, который чуть было не уничтожил мир». «Почему ты это делаешь?» — прошептала Лань. «Потому что все так и должно было быть». Для него это было настолько очевидным, как кусочки пазла, собравшиеся воедино. Все, чему их учили, от принципов практики до легенд о богах-демонах, указывало на это. Сотворение и разрушение, рождение и смерть. Все в этом мире циклично, Лань. Две части одного целого. И мы тоже часть этого. Если я — создатель силы, ты должна стать ее разрушением. Если я вынужден использовать силу богов-демонов, ты должна положить этому конец. При следующих словах у него перехватило горло. «Тебе суждено жить, Лань, а мне суждено умереть. Так позволь мне погрузиться в тень, чтобы ты продолжала видеть свет». На глаза Лань навернулись слезы. Дыхание стало учащенным. Она покачала головой. Одинокая слезинка скатилась по щеке Лань, когда она потянулась к Дзеню. «Нет, я не...» В столице прозвучал взрыв демонической ци. Голубая дуга пересекла ночное небо, устремившись к ним, как падающая звезда. В мгновение ока Дзень притянул Лань к себе и отскочил на дюжину шагов к соснам, что росли на вершине горы. Ирастус рухнул на скалы водоворотом демонической и металлической ци. Очертания лазурного тигра мерцали над его головой, словно подмигивающие звезды. Оба были серьезно ранены. Ирастус поднял голову, и сияние его бога-демона исказило лицо зимнего мага. Когда его взгляд упал на них, Дзень отметил, что еще никогда не видел, чтобы королевский маг потерял контроль. Отчаялся. Ирастус указал на них пальцем и выдохнул. «Сначала дракон! Займись сначала драконом!» Вторая вспышка Ц оборвала его слова. В небе будто бы разошелся шов, и пламя самих десяти кругов ада излилось на землю. Ирастус поднял голову и закричал, когда его поглотило пламя, настолько мощное, что даже бог-демон не смог защитить королевского мага. Дзень и Лань, спрятавшись среди сосен, стояли на коленях в снегу. С сердцами, бьющимися в одном ритме, они крепко держались друг за друга. Но Лань не отвела взгляда от элантийского мага. Дзень тоже пристально смотрел на человека, чье тело покрывалось шрамами, чей режим был ответственен за жестокое обращение со всеми народами этих земель. Откуда-то из-за спины Ирастуса показалось золотистое сияние. Оно вытянулось в кроваво-красный хлыст, излучающий огонь. Хлыст этот рассек воздух и обвился вокруг шеи мага. Глаза Ирастуса расширились. Рот приоткрылся в выражении искреннего неверия в то, что его можно было так просто победить. Удивление зимнего мага длилось долю секунды, прежде чем его пронзил порыв потусторонней ци. В мгновение ока его не стало. На месте Ирастуса была всего лишь пустая оболочка из металлической брони и нескольких тлеющих угольков, парящих в воздухе. Фигура тигра дрогнула. Его ци замерцала, поскольку демоническую сделку нарушила смерть того, к кому он был привязан. Форма бога-демона рассыпалась на тысячи тысяч кристаллов, которые повисли в ночи, как звезды. Затем эти кристаллы медленно слились в единую голубую жемчужину. Сверху из печати врат спустилась фигура. Красная ханфу колыхалась, как если бы тело того, кто его носил, было окутано пламенем. Ядро лазурного тигра вибрировало вокруг него, как вода. Хуни и сам стал подобен жидкости, когда прикоснулся к ци бога-демона. Дзень закричал, но было уже слишком поздно. Стоило принцу начать привязывать к себе бога-демона, как по горам пронесся вихрь ци. Ядро тигра взорвалось, щупальцами обвелось вокруг Хуни, вонзаясь в его кожу, плоть, кости. Наследник императора глубоко вдохнул и поднял руки. Когда алый феникс и лазурный тигр встали на дыбы, сами небеса, от горизонта до горизонта, казалось, озарились красным и голубым. Принц рассмеялся, повернувшись к Дзеню и Лань. «Кланяйтесь!» — прогремел Хуни, и позади него пронесся порыв неземного ветра. «Перед вами самый могущественный император, который когда-либо только ступал на эти земли. Теперь последнее царство принадлежит мне, и я собираюсь править им, используя силу четырех богов-демонов». «Прикрой нас!» Дзень отдал приказ черной черепахе. Он почувствовал, как из его тела выплеснулась энергия бога-демона, когда тот повернулся к двум древним существам по ту сторону горного хребта. Сила воли черепахи начала обвиваться вокруг разума Дзеня в попытке завладеть тем, что от него осталось. Стиснув зубы, Дзень повернулся к Лань и выдавил. «Дракон! Другого выхода нет, Сун Лянь!» Когда она взглянула на него, все слова тут же вылетели из его головы. Эмоции Лань всегда отражались на ее лице, так что застывшее на нем выражение раскрыло Цзэню все, что ему нужно было знать. Лань обняла его. Она так крепко прижалась к нему, что Цзэнь почувствовал дрожь ее тела. Когда Лань была в его объятиях, хаос в голове утихал, а тени, которые всегда были так близко, казалось, уступали место свету. Цзэнь мягко опустил руки ей на поясницу, повернул лицо, чтобы вдохнуть ее запах. Волосы Лань щекотали щеки Цзэня, когда у ее виска он пробормотал. «Скажи «да», Лань, всего одно слово, ведь обычно ты говоришь куда больше». Она зарылась мокрым от слез лицом ему в шею. Он почувствовал движение ее губ. «Да». Позади них ветер шевелил лежащий на горных вершинах снег. Яркий луч лунного света прорезал облака, и в его свечении появилась змеевидная форма. Существо повернуло к Цзэню голову. В школе мастер геомантии Фэн прочитал по костям обстоятельства рождения Цзэня. Как плыли звезды и дули красные пески, а слова, вырезанные на костях дикой лошади, предрекли его судьбу. И мир шептался о трагической истории его народа и о том, что последнему наследнику мансарианского клана было суждено пойти по тому же пути. И вот спустя почти сотню циклов после трагедии, произошедшей с его прадедом, он сам готовился принять тот конец, которого всю жизнь старался избежать. И все же его жизнь сложилась по-другому. Если бы Цзэнь мог закрыть глаза и выбрать конкретный момент, когда стал отклоняться от избранного пути, это был бы момент, когда в многолюдном чайном домике Хак-Гуна он заметил девушку в белоснежном пао, чей голос был подобен перезвону серебряных колокольчиков. Она притягивала его взгляд, как будто центробежная сила, более могущественная, чем он мог себе представить, манила их друг к другу. И вот, когда Лань подняла взгляд и посмотрела ему в глаза, что-то встало на место. Инь перешла в Ян. Их нити соединились, чтобы переплестись в одну историю. Жизнь, смерть, создание, разрушение, сила, слабость. А в центре всего этого — баланс. Сегодня ночью они собирались вернуть его этой земле и ее народу. Ксантэмурэцзэнь поднял лицо навстречу свету бога-демона и сказал: «Серебряный дракон Востока, я хочу предложить тебе сделку».